тогда другой коленкор. Тогда это могла быть импровизация каких-то мелких жуликов, возможно, даже супружеской пары. Такие случаи уже бывали. Не исключаю, что Анастасия на самом деле сожительница этого Сумского, и план вашего ограбления они разрабатывали совместно, но ничего. Видели, как он задергался, когда речь зашла о телефоне? Думаю, в памяти мы найдем телефон, по которому можно дозвониться до вашей Анастасии. — А что толку? — уныло пробормотал Грязнов. — Кейс-то не вернуть. — Я все теперь понял. Меня провели как мальчишку. Вы совершенно правы. Эта тварь в день моего приезда очень интересовалась, что я везу, куда и зачем. Я отшучивался. Мне ведь и в голову не могло прийти. «А ведь это точно любители, Лёва», — убежденно заявил молчавший до сих пор Кричко. «Но посуди сам. Какой профессионал станет напрямую выпытывать, что везет жертва? Тем более, если они заранее знали, что в кейсе игры. Зачем?» И все манеры этого горлодера, такого запросто можно представить снимающим со школьниц золотые цепочки в подворотнях. И ты, по-моему, очень прав, когда заговорил про супружескую пару. Держу пари, что так оно и есть. Эти двое живут вместе и вместе обтяпывают свои делишки. Жена охмуряет приличных людей по поездам, а муж потом крадет у них чемоданы. И проще всего, на мой взгляд, выйти сейчас на здешних оперов. Они-то наверняка знают, как прищучить этого удальца. При этих словах Владимир Леонидович не смог удержаться от стона. Гуров с беспокойством обернулся. — Ради бога! — проникновенно сказал Грязнов. — Не надо огласки! Я погиб! — Я помню, — отозвался Гуров. Полковник просто рассматривает варианты. Но мы пока не будем спешить. Во-первых, мне ситуация не кажется столь однозначной. Настораживает та настойчивость, с которой Сумской утверждал, что его весь город знает, его беспримерная наглость. Может быть, конечно, это просто такой характер, но не будем исключать и того варианта, что за Сумским стоит какая-то реальная сила. Это первый вопрос. Второй вопрос. Отсутствие у нас реальных полномочий. Неизвестно, как отнесутся к нам местные коллеги. Москвичей не любят, даже если они не всю жизнь были москвичами. Ну и третий вопрос — это конфиденциальность. Владимир Леонидович прав, огласка нам не нужна. Как говорится, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Я имею в виду, что раз уж мы взяли этот грех на душу, то, по крайней мере, нужно, чтобы вышел какой-то толк. Мое мнение такое. Продолжаем поиски Анастасии. Возможно, с ней нам удастся договориться. Вряд ли она умеет бодаться, как этот громила. «Да уж, этого свинства я ему никогда не забуду», — смачно объявил Кричко, осторожно щупая распухшую переносицу. «Вот увидишь, я отплачу ему той же монетой, дай только срок». «Недостойные какие-то у тебя мечты», — удивился Гуров. «Вы его не слушайте, Владимир Леонидович.